Глава 26. Письмо в Сибирь. На далеком берегу поднялся маяк. К вечеру Байкал приблизился к нему и дал два выстрела. От маяка отвалила лодка. Через полчаса английский лоцман поднялся на борт Байкала. Под белыми скалами берега долго тянулись мели, песчаные лысины на берегах. Потом стали видны зелень, пашни, сады. В подзорную трубу можно было рассмотреть селение. В глубине пролива поднимался лес мачт. Казалось, что корабли громоздились там друг на друге. Виднелась сплошная серая стена Адмиралтейства, подступившая, как Петропавловская крепость, вплотную к воде. Из широких ворот каменные ступени спускались прямо в море, и к ним, высаживая людей, подходили шлюпки. По воде доносился гул из доков, клепали паровые котлы. Выше корабельных мачт торчали кирпичные трубы, густой дым валил из них и стлался над черепичными крышами города, над кораблями, над грязной серой водой пролива. Раздался гудок. Мимо Байкала, куда-то вверх, вероятно, в Саутгемптон, прошел винтовой пароход. На другом берегу виднелись мелкие строения, небольшие рыбацкие шхуны и белые скалы, а над береговой полосой, на холмах, в тускневшей осенней зелени садов тонули красные черепичные крыши ферм. Над белыми скалами во множестве носились белые чайки. Это был остров Уайт. Невельской съехал на берег на командирском вельботе. На берегу, потемневшие от времени и дыма угрюмые кирпичные здания, черепичные крыши, трубы, подводы, грохотавшие по булыжникам, толпы темнолицых усатых грузчиков в шляпах и с трубками в зубах. Как командир военного судна, Невельской отправился к адмиралу. Тот принял его любезно и пригласил к обеду. Невельской и офицеры вместе с ним побывали в доках. Там брались сделать паровую шлюпку, но только через 3 месяца. «Нелегко будет производить исследования на грибных судах», — подумал капитан. «В доках?» С тех пор, как был тут Невельской, установили паровой молот. В одном из доков в надвое распиленный фрегат вставляли паровую машину. Осмотрели чертежную, литейную, машинное отделение. Под крышей из стекла там стоял вой и шелест и уханье машин. Шкивы на станках с огромной быстротой приводились в движение ремнями отвала, вращавшегося паровиком. Всюду пар, всюду пар. Наступает век пара. «Почему у нас нет всего этого?» — с досадой восклицали молодые офицеры. На берегу арестанты таскали кирпичи и выкладывали стены. Жили они на старых кораблях, превращенных в плавучие тюрьмы. В порту был целый флот этих печальных судов, без мачт, с решетками, в жилых палубах. Строились новые форты, целые крепости из камня. Всюду работали арестанты. Видно было, что англичане укрепляют Портсмут, и что все работы ведет казна силами каторжников. На судне капитан рассказал Казакевичу о виденном, зашла речь о том, что англичане ушли вперед. Капитан и Казакевич разговорились откровенно. Тут, в Европе, все мысли о России были как-то ясней. Не стыдно было признаться себе в том, о чем на родине не было времени подумать, да в чем они всегда там решались признаться. Чтобы иметь такие машины, чертежи и модели, — говорил капитан, — надо дать свободу и образование народу. А кто у нас будет чертить и заниматься механикой? Крепостные с бородами? Или наши псари и стиральники? Герои с Марсового поля? Мы боимся развития среднего сословия, а без него государство как без рук. Это сословие развивается, несмотря на все запреты, — упрямо ответил Казакевич. Как видно, его разобрало от того, что он услышал. Машины и модели трудно сделать, но можно. Можно сделать все. Нужно устранить причину, которая убивает все здоровое в народе. Такой причиной представлялось капитану крепостное право. Освободите крестьян, и будут у нас винтовые суда, и машинные отделения свои, и пар. У нас все способности народа уходят на пустяки, на прихоти дворянства. А вот тут мы видели, англичане устанавливают паровой молот, а у нас в Колпине водяной. «В Колпине под носом у...» Он сдержался, не договорив, у кого под носом работает водяной молот. Но это было и так понятно. Имея капитана в виду хотя бы самого князя Меншикова, он не сдержался бы. А пока что каждый из нас

приподнимая шляпу с любезной улыбкой, сказал усач и протянул узловатую руку с перстнем и с грязной крахмальной манжетой. — Вот нравы! — удивился Попов. Он впервые был в заграничном плавании. — Выпрашивают центы с таким видом, словно оказывают вам снисхождение. Так во многих портах, — сказал капитан. — Портовые нравы, — молвил Гейсмер. — Знают, что офицеры никогда не откажут, — отозвался Мичман Грот. Проехали по главной улице города. Попов вспомнил, что хозяин магазина говорил, что в России не могут делать хронометров. — А помните, Геннадий Иванович, большие часы в Адмиралтействе идут точнее всякого хронометра, показывают год, месяц, фаза луны, восход и заход солнца. Их сделал русский мастер Иванов. Неужели этот мастер не мог бы сделать хронометр? Невельской по себе знал, как бывает обидно за отсталость России, когда впервые попадаешь в иностранный порт, и как хочет, чтобы Россия не уступала бы ни в чем иностранцам, он понимал Попова. Шлюпка шла мимо тяжело груженного пузатого корабля, черные борта его были до щербины сбиты морскими волнами, толпа глядела на выгрузку. Молодой высокий моряк с острыми и тонкими завитками волос, торчавшими из-под фуражки, по всей видимости, первый помощник, кричал на грузчиков, пересыпая речь брани. — Груз из Китая, — заметил Гейсмар, — вон и иероглифы на тюках, видимо, шелка. — Я видал, господа, корабль привез слона, — воскликнул Грот. — Мы с Мичманом тут все рассмотрели. Невельской продекламировал с чувством. — Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный, и по балтийским волнам за лес и сало возит нам. Верно, Мичман? — Совершенно верно, Геннадий Иванович, — согласился Грот. — Духи в граненом хрустале, — продолжал Невельской, взглянув из-под лакированного козырька на своих офицеров, — гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. На бриге слышался стук. Двое мастеровых чинили рубку, поврежденную волнами. Бриг вез на Камчатку и в Охотск 20 человек, мастеровых для верфи. Капитана встретил Казакевич. Через несколько дней хронометры были проверены. Байкал, снабдившись всем необходимым, покинул Портсмут. Мачты, доки, фабричные трубы и высокие дома с крутыми черепичными крышами уплывали за кормой. К вечеру мохнатый берег острова исчез за плещущими свинцовыми волнами. Английский лоцман простился и сошел с судна. Тонули последние маяки. Слева чуть виднелась слабая серая полоса. Там, в глубочайшую даль, уходила Европа. Ночью потухли огни маяков. Брик вышел в Атлантический океан. После обеда начало покачивать. Хмурое небо было в белой пене. Время от времени волнами обдавало палубу. К вечеру волны улеглись. Казакевич, сдав вахту, спросил у капитанского вестового, что делает капитан. — Чай пьют, — ответил Евлампий. Казакевич спустился по трапу и постучал. — Можно к тебе, Геннадий Иванович? — спросил он. Невельской сидел в кресле. Перед ним горела свеча. На табуретке лежала кипа парижских газет за июнь и июль, которые он купил в Портсмуте у торгаша старыми книгами. — Входи, Петр, — сказал капитан. — Комплекты одежды все проверены, Геннадий Иванович. — А сменившиеся с вахты переоделись? — встрепенулся Невельской, поворачивая голову. — Сам проверил, — ответил лейтенант. Невельской завел правило. На каждого матроса все время иметь не менее 6 комплектов сухого белья. Сменяясь с вахты, все обязаны были переодеваться в сухое. — Проверяйте, Петя, с доктором, чтобы не ложились на койки в мокрой одежде. Каждый раз проверяй, милый друг Петя, ты же знаешь, что это за народ. Чуть не догляди. Только так убережем команду. — Да, прошу тебя, Питер, — добавил он, — не держи людей наверху зря. — У него опять карта Амура, — подумал лейтенант, читая при свете свечи названия мысов и островов Сахалин, Лиман. На бриге все офицеры знали, что Байкал пойдет на опись. Об этом много говорили, и поэтому молодежь так желала идти с Невельским. Ждали, что на Камчатке должна быть получена инструкция на опись Амура. Все связывались с путешествием на Амур большие надежды. Невельской часто разговаривал с Казакевичем о предстоящей описи. Наверху раздался тяжелый грохот волны, раскатившись по всей палубе. «Опять начинает покачивать», — сказал Казакевич. Ночью, стоя на вахте между рулевым и вахтенным офицером, Невельской думал о том, что за самовольную опись царь не пощадит его. Он вспомнил, как в морском корпусе на выпуске царю представили его, и директор сказал, что это самый юный кадет, окончил курс лучшим и будет отличным офицером. Царь сказал, нельзя дать такому эполеты. Сначала пусть вырастут усы. Николая не интересовали способности выпускников. Им хотелось иметь офицеров видных и мужественных. Николай — человек формы. Невельской знал это. Но он твердо решил идти к Амуру, даже если царь не разрешит описывать устье. В снастях завыл ветер, и море зарокотало. Свисток боцмана поднял всех наверх. Утром громадные валы Атлантики швыряли маленький брик. Над океаном светило солнце, и мела водяная метель. Мгновениями казалось, что тяжелые океанские волны застывают, тогда темно-зеленый океан, весь в тенетах белой пены, напоминал бесконечную панораму хребтов, высеченных из зеленого малахита. Мокрая палуба ярко блестит на солнце, налетает порыв ветра, над бушпритом поднимается вихрь брызг, и силой, и свистом потоком проносится через все судно, ливнем обдавая паруса, стоящих на юте офицеров, и вдруг с грохотом и ревом рушатся через борт океанский вал, затопив палубу, прозрачную, вся в солнце вода, еще долго бушует и катается на качающемся судне, как в корыте. — Не бойся, серый! — покрикивает на новичка Горшков. — Кто в море не бывал, тот страху не видал. Матросы медленно поднимаются по вантам и разбегаются по рее. Шторм усиливается. Капитан велел убрать лишние паруса. На высоте рвет ветер. Под ногами скользкий качающийся канат. Впереди рея, сзади подспинник. Работать приходится обеими руками. Глянешь на море. Всюду метет водяной буран и светит солнце. Старый матрос Козлов показывает новичку, как удобнее работать. Столб водяной пыли рассеивается над палубой, и там появляется боцман. На подбегающей волне загораются радуги. Волна, приближаясь к судну, кажется, бежит быстрее. Опять грохот и гул. В вихрях и пыли скрывается палуба. Кажется, что мачты чудом стоят на воде. Судно кренится. Капитану видно, как клонятся мачты с силуэтами матросов на рее. Вахтенные спускаются с мачты. На вантах и на мокрой палубе 10 человек. Остальные 32 — офицеры, матросы, рабочие, денщики, крепостные — спят мертвым сном в душных недрах брига. Вахта сменяется каждые 4 часа. В 8 заступила новая вахта. Ночью дважды вызывали всех наверх. Молодой капитан всю ночь не сходил с полуюта, и сейчас в мокром пальто стоит сутулис, и, чуть расставив ноги в сапогах, словно приросший к месту подле рулевого, его светлые брови чуть насуплены. Он следит за волнами, за компасом и за парусом, как бы щупая ветер, протягивает руку, поглядывает на флюгарки, стаймя вытянувшиеся на снастях, а в голову ему приходят мысли, далекие от бури и ветра. Он вспоминает, как провожали его в Петербурге. Одни завидовали, другие хвалили, восторгались, третьи упрекали, что отправляется Бог весть куда, намекали, что пора жениться. Его приглашали на праздники, катания и прогулки. Он любил танцевать, но он ни разу не встретил девушку, которая хоть немного увлеклась бы тем, в чем для него заключалась вся жизнь. Он считался хорошим женихом и мог бы свататься ко многим. Но как с ранних лет мечтал он о настоящих открытиях, путешествиях, так он мечтал и о настоящей любви, а этой любви не было, как не было и открытий. Офицеры и родственники, как сговорившись, и всерьез, и в шутку твердили ему, «Ну, Геннадий, надо капитаншу, у тебя оклад, кормовые». «Ты теперь богат, у тебя денег много?» — спрашивали друзья. «Нет ли невесты на примете?» «Стыдно». За товарищей, которые так пошло рассуждают, бывало, — думал Невельской, — даже спорить с ними не хотелось. Я женюсь, если только полюблю. Не жениться же из-за того, что у меня оклад. И опять он вспомнил Машу.

Креатура на Сальрода, — заметил Петр Васильевич, — его дружки и ставники. Под шкипер привез свежие зелени, мясо, баранов, решено было брать живых быков и свиней. Через два дня начались работы. Матросы чинили паруса, конопатили боргоут, красили палубные надстройки и весь брик. За 47 дней снасти ослабли, все разболталось. Надо было все снова скрепить, сбить, стянуть, приготовить к переходу вокруг мыса Горн в Тихий океан. В Европу отходило почтовое судно. В белом домике, окруженном пальмами и утопающем в цветах и зелени, Невельской оставил русского консула письмо для отправки в Иркутск Муравьеву. Он изложил подробно все, что произошло в Петербурге перед отходом Байкала. «Покорнейше прошу вас, Николай Николаевич, — писал Невельской, — принять все возможные меры для получения мной в Петропавловске инструкции на опись Усть-Тихомира, которой у меня нет. Со своей стороны я сделал уже почти все возможное. Теперь, когда Байкал прибыл в Рио-де-Жанейро раньше срока, я могу с уверенностью сказать, что к весне буду на Камчатке. Все лето будущего года у меня остается свободным для исследований».